и организации засухи над Восточной Европой. «Проект «Дождь Шукры»» — выпалил я, не подумав, что могу навести на след Питера. «О, этого мы Куртье-сенсею не сообщали. Значит, у вас есть свои источники информации?» «Тем лучше. Компьютер надо уничтожить обязательно. Сначала мы хотели предложить Куртье-сенсею взорвать с нашей помощью весь остров. Но выяснилось, что компьютер заминирован. Видимо, авторы проекта боятся разоблачения, и чтобы избежать в будущем ответственности, хотят взорвать его при необходимости сами. «У вас на острове свои агенты?» — поинтересовался я. «Да, и не только японцы. Они-то и подсказали нам, как проще и надежнее уничтожить накопленную в компьютере информацию. Вы уже извините нас, Виктор-сан, но мы люди ответственные и вынуждены все проверять по нескольку раз, подстраховываться, чтобы избежать ошибок. Не удивляйтесь, что мы попросили уважаемого Куртье-сенсея поручить именно вам миссию в Японии. Дело в том, что один из главных кибернетиков, руководителей компьютера на острове, член нашего общества, и он дал вам лестную характеристику. Вот почему мы с вами так откровенны. Это для меня было новостью. Интересно, кто мог меня знать на острове? Но спросить об этом я не решился. Между тем японец со всяческими церемониями вручил мне два подарка. Сначала небольшой магнитофон с наушниками «Walkman» для прослушивания музыки в самолете и разных общественных местах. «Передайте его, пожалуйста, Куртье-сенсею», — сказал японец. «Он знает, как с ним обращаться. Там внутри закодированы все наши предложения. Если кто-то посторонний вскроет аппарат, сообщение автоматически уничтожится». Вторым подарком оказалась белая собачка. Я был знаком с ее устройством. В Гонконге фирма, принадлежащая Куртье, делала точно таких же собачек. Если нажать у собачки кнопку под брюхом, она начинает ходить, встает на задние лапки и лает. «Если вам или Куртье-сенсею будет срочно необходима наша помощь», — сказал японец, «привезите эту собачку в Люксембургский сад и включите ее на несколько минут. Не позднее, чем через час, наш человек подойдет к вам». Как вы, наверное, догадались, внутри собачки миниатюрный радиопередатчик. А рядом с Люксембургским садом — квартира, где круглосуточно дежурят наши люди. Японец помолчал. «Вот и все, что мы хотели бы вам сказать, Виктор-сан. Если у вас есть желание, советую съездить в Киото. Ведь вы впервые в Японии, насколько я знаю. Не пожалейте 1-2 дней, познакомьтесь с нашей древней столицей. Не беспокойтесь, мы позаботимся, чтобы никто в Японии не проявлял суетного интереса к вашей персоне. Нам известно, что случилось с вами в Непале. Здесь это будет исключено. Так что можете позволить себе денек отдохнуть». В Киото я все же не поехал. Легионеры в Непале отбили у меня желание к излишним передвижениям. К тому же полученную мной информацию нужно было как можно быстрее доставить Куртье. Вот почему я попросил Кусака-сана достать мне поскорее билет на самолет до Парижа. «Хай», — невозмутимо ответил японец, что означало «да, будет выполнено», «согласен» и множество других утвердительных понятий. Через день я снова был в воздухе. На сей раз мой путь в Париж пролегал через Советский Союз с посадкой в Москве. Японцы предложили мне воспользоваться самолетом Ил-62 русской компании «Аэрофлот». Это было надежнее и гарантировало от неожиданных террористических актов. Париж, Солонь. Честно говоря, я не надеялся, что меня встретят в аэропорту Шарль-де-Голь. Никаких телеграмм о своем прилете из Токио я не давал, чтобы не обнаружить себя. Но провожавшие меня японцы заверили, что они сами через своих представителей во Франции уведомят Куртье о моем приезде. Больше всего меня волновало, нет ли за мной слежки. Я летел первым классом и потому мог выйти из самолета одним из первых. Пройдя через рукав в зал, я не спеша огляделся. Ничего подозрительного. Тогда я быстро пошел по длиннющей ленте эскалатора без ступенек,